Глава 14. Штурм Измаила. Письмоводитель Курис, диктуя писарям приказы генерала, неизменно предварял текст приказа словами «Суворов приказал». Такое начало попало в текст нескольких приказов. И с той поры приказы по войскам объявляли, начиная непременно этими словами, хотя бы и в тексте их не было. «Суворов приказал резать по ильменям сухой камыш на топливо, посылая на эту работу слабые команды. От безделья в сырых землянках больше люди хворают», — пояснял приказ. Задымились трубы камельков в давно нетопленных землянках. В сырых убежищах солдатских стало веселее, суше и теплее. Число дымов в русском лагере умножилось. Турки, видя это, думали, что под Измаил прибыли новые крупные силы. У страха глаза велики. Перебежчики сообщали, что в крепости думают, что Топал-паша привел к Измаилу 100 000 солдат. Суворов приказал направить под Измаил маркетантов и подвозить продовольствие, хотя бы во вьюках на казачьих конях. Маркетанты прибыли и открыли свои палатки. Снова у лавок толклись армейские поручики, хлопцы майоров, денщики полковников, камердинеры генералов. Суворов приказал снять застав пикеты и рогатки, ибо нам никто отсель не угрожает. К Измаилу из глубины страны, казалось, дотла разоренной, потянулись скрипучие вазы. Молдаване навезли необмолочные кукурузы. Распечатались полковые денежные ящики. В артельных котлах варили пшенку, мамалыгу. Солдаты грызли пареную кукурузу и похваливали. Число маркетанских фургонов возрастало. Прикочевал огромный табор цыган. Около их черных палаток зазвенели наковальни. Старухи-цыганки гадали, покуривая трубки. Молодые цыганки стайкой бродили в толпе солдат меж вазами, блистая черными глазами, звеня манистым кос. Товару много, денег мало. Так часто бывает на ярмарках. В полковых денежных ящиках не на всех хватило денег, и солдаты больше бродили по базару, чем покупали. Там, где торговали с рук, бродил, что-то выискивая, молодой солдат Ваня Гусек. В сумке у него гремело несколько медиков, а в руке он зажимал, как некий талисман, выданную ему после усиленных просьб ротным писарем бумажку. На ней было написано 4 слова «Суворов платит 3 рубля». Гусек ходил по толкучке, выискивая то, что ему до зарезу было нужно, и, наконец, нашел. «Какой-то смуглый человек». Грек ли, турок ли, а может быть и перс из Закавказья, держал в руках новую уздечку с серебряным набором. Гусек остановился, разглядел уздечку и спросил цену. Смуглый человек молча показал пальцами 5. Гусек, подняв один палец, сказал: «Целкова за глаза довольно». Смуглый помотал головой. Гусек принялся его уговаривать. Их окружили. Какой-то гусар, похвалив уздечку, просил гуська: — Да зачем тебе пехота узда? Знаешь ли ты, где у кобылы хвост, а где голова? — Знаю, уверенно, — ответил гусек и показал смуглому человеку 2 пальца. Тот поднял 3 пальца и на этом уперся. Солдаты стали на сторону гуська и убеждали смуглого человека согласиться на 2 рубля. Тот молча показывал свое 3 пальца. Гусек вздохнул и согласился. Потянул к себе уздечку и сунул в руку смуглому бумажку. Смуглый развернул бумажку и в недоумении огляделся вокруг. — Суворов платит 3 рубля, — прочел какой-то грамотей у него из-за плеча. — Бери. — Че тут? Это денег стоит. — Бери, чего там? — сердито кричали солдаты. Смуглый нехотя выпустил из рук уздечку. Счастливый, оторопелый гусек стоял и любовался своей покупкой. — Суворов платит! — крикнул один из солдат. «Хо — Хо-хо! Тем временем, по приказанию Суворова, сделали в поле, подальше от глаз неприятеля, копию Измаильского вала с глубоким рвом. Перед ним вырыли волчьи ямы. Молодых солдат учили тут, как застилать плетнем волчьи ямы, забрасывать фашинами ров и штурмовать вал. У берега Дуная, с обоих флангов крепости, Суворов приказал поставить за укрытием по батарее из 40 полевых пушек в каждой, чтобы скрыть от турок приближение штурма, обманув их надеждой на долгую осаду. 5 декабря к Измаилу возвратились войска генерал-поручика Павла Потемкина. 6 декабря из-под Галаца пришел Фанагорийский полк. 7 декабря Суворов послал коменданту крепости письмо фельдмаршала Потемкина, полученное 7 дней назад. Потемкин предлагал Сераскиру Айдос Магомету сдать крепость без боя во избежание пролития крови, обещал отпустить войска турецкие и жителей Измаила за Дунай со всем имуществом. В противном случае фельдмаршал предрекал Измаилу участь Очакова и сообщал о назначении Суворова. Пространному письму фельдмаршала Суворов присоединил послание от себя. «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление. Воля. Первый мой выстрел уже не воля, штурм смерть, что оставляю вам на размышление, Александр Суворов». Сераскир Айдос Магомед ответил: «Скорее Дунай потечет назад, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Хитрый паша вместе с тем просил 10 дней на размышление. На следующий день он прислал парламентера спросить, согласен ли на это Суворов. Суворов отвечал, что если в тот же день на валу Измаила не появится белое знамя, знак сдачи, будет штурм. Белое знамя не появилось. Суворов собрал военный совет. На нем присутствовали генерал-поручики Потемкин и Самойлов, генерал-майоры Львов, Ласси, Мекноп, Кутузов, Арсеньев, вице-адмирал Дерибас, гвардии-майор Марков, бригадиры Вестфален, Орлов, Чапега, Платов. Суворов обратился к генералам со скупой и краткой речью. «Господа, по силе 14 главы воинского устава я созвал вас. Политические обстоятельства я постигаю как полевой офицер. Австрияки замирились с турками, поляки двояки и переменчивы, пруссаки вооружились против нас, Англия всех мутит, Франция помогает атаманам. Мы с турками одни, лицом к лицу. России нужен мир, Измаил наш мир и слава, нет вечный срам. Его светлость фельдмаршал прислал снаряд и желает нам счастья. Осада или штурм, что отдаю на ваше рассуждение. По правилам военного устава первым должен был высказаться младший. Им в совете являлся бригадир Платов, донской атаман. «Штурм!» — просто сказал он. Все повторили его слово. Совет постановил единогласно. Приближаясь к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать время неприятелю еще более укрепиться, а посему нет надобности относиться к его светлости главнокомандующему. Сераскиру в его требовании отказать. Обращение осады в блокаду исполнять не должно, отступление предосудительно, победоносным ее императорского величества войскам. Суворов назначил штурм в ночь на 11 декабря. Турки держались на чеку. Беглецы из крепости сообщили, что там ждали штурма каждую ночь. Половина гарнизона, не раздеваясь, ночевала в землянках близ валов. Сераскир объезжал войска 3 раза в сутки. Ночью объезды совершали командиры янычар. Дозоры ходили по валам и всему городу. Айдос Магомед и все его генералы решили обороняться до крайности. Войска разделяют их решимость. Султан объявил, что он отрубит всем командирам головы, если Измаил падет. Суворов приказал объявить эти малоуспокоительные известия по войскам, всем, начиная от высших начальников до рядовых. С рассветом 10 декабря началась сильнейшая бомбардировка крепости с фланговых батарей, с Дунайской флотилии и с острова за рекой. Турки отвечали канонадой из всех орудий. Артиллерийская дуэль длилась весь день до ночи. Сотни орудий гремели с обеих сторон непрерывно, изрыгая дым и пламя. Русские снаряды причиняли крепости большой ущерб. Сильно пострадал и город. На русской стороне урон понесла речная флотилия. Одну бригантину турки удачно выстрелом взорвали. Больше 100 человек экипажа погибло в волнах Дуная. К ночи турецкие пушки замолчали. Все реже стреляли и русские. Ночь, непроглядно темная, накрыла землю. ударил легкий морозец и сковал осеннюю грязь. 3 часа ночи взвелась сигнальная ракета, русские войска поднялись, по второй ракете заняли назначенные по диспозиции места, по третьей, задолго до рассвета, в грозной тишине бросились на крепости со всех сторон одновременно. Диспозиция штурма, в главных чертах намеченная лично Суворовым, обладала удивительной ясностью и простотой. Крепость имела в плане вид треугольника. Против каждой из 3 сторон крепостного треугольника назначались 3 штурмовые колонны. 3 колонны на правом фланге, с короткой, но очень сильной западной стороны, под общим командованием генерал-поручика Потемкина. 3 колонны против самой длинной стороны, северо-восточной, объединял под командой своей генерал-поручик Самойлов. 3 колонны под начальством генерал-майора Дерибаса назначались для действия с 3-й речной стороны. Им предстояло, переплыв на судах Дунай при поддержке батарей на острове Чатала и пушек речной флотилии, атаковать крепость со стороны Дуная. Из 9 штурмовых колонн 3 приходилось штурмовать 3 вершины крепостного треугольника, наиболее сильные точки Измаила. Эти 3 колонны состояли из отборных батальонов старых суворовских полков, прославленных его победами. Команду этих 3 колонн Суворов вручил 3 генералам, в мужестве, храбрости и отваге коих Суворов не сомневался. На правом крайнем фланге штурмовой колонной командовал генерал Львов. Здесь у берега Дуная вздымался серой глыбой камня старый редут Табия. Колонне под командой генерала Макноба поручался штурм 2-й вершины треугольника, северо-западной. Здесь валы и стены достигали высоты 12 сажен, более 24 метров. Штурмовой колонной против восточной вершины крепости командовал генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Крепость примыкала в этом месте снова к берегу реки, выдаваясь вперед 3 бастионами. Кавалерийский резерв в 2500 сабель под командой Вестфалена занимал такое место, чтобы поспеть в случае вылазки турок к любым из 4 крепостных ворот. Диспозицию во всех подробностях объяснили всем офицерам и солдатам. Штурмовые колонны имели впереди себя стрелков и рабочих с топорами, кирками и лопатами. Солдаты несли на плечах фашины, волокли плетни, застилая ими волчьи ямы. Фашинами забрасывали рвы. Венец победы. Гребень измаильских валов опоясался линией ружейных огней. Загромыхали турецкие пушки, осыпая штурмующие колонны картечью. Русские стрелки били турок по головам, целясь на вспышки ружейных выстрелов. Под прикрытием ружейного огня солдаты перешли рвы. Началось восхождение на крутые и высокие валы. К отвесным каменным стенам старых редутов приставляли лестницы. Цепкими муравьями карабкались люди по лестницам и крутым склонам валов, подталкивая слабых сзади, вытягивая спереди. С яростными криками взбирались солдаты все выше и выше. Передовые падали, сраженные выстрелами в упор и под ударами сабель, но снизу снова катилась прибойная волна. Еще в глубокой тьме штурмовые колонны взошли в нескольких местах на вал и разливались по нему в обе стороны, тесня турок. Редут Табия взять лобовой атакой оказалось невозможным. Генерал Львов первый перелез через палисад между редутом и берегом реки, подав пример фанагорийским гренадерам. Преодолев палисад, гренадеры, следуя за Львовым, ворвались в крепость и атакой в тыл захватили береговые батареи. Из редута турки сделали вылазку, янычары ударили в сабли, с редута неумолчно гремели пушки, осыпая фанагорийцев картечью. Львова ранило. Фанагорийцы ответили на вылазку штыковым ударом, янычары расселись. Под взрывами ружейных гранат фанагорийцы обошли редут, дорвались до ворот, отворили их, впустили резерв и соединились со 2-й штурмовой колонной генерал-майора Ласси. уже овладевший на своем участке гребнем вала. Башня редута еще держалась. Третья штурмовая колонна под командой генерал-майора Мекноба штурмовала угловой бастион Измаила. Чтобы взобраться до вершины редута, пришлось связывать в длину по две лестницы в 6 сажен каждая. Рядовых смельчаков турки свергали вниз сабельными ударами. Их место занимали новые бойцы. Стрелки поддерживали внизу неумолчный огонь по головам турок. Отчаянный отпор турок заставил Мекноба ввести в бой весь свой резерв. Генерал во главе резерва взошел на бастион по штурмовой лестнице и здесь пал смертельно раненый. Сломив упорство турок, солдаты Мекноба утвердились на бастионе и овладели соседними куртинами. Большой урон терпели плохо вооруженные казаки 4-й и 5-й штурмовых колонн на самом длинном фасе крепости. Янычары перерубали ятаганами древки казачьих пик, и обезоруженные казаки погибали сотнями. Части 4-й колонны, предводимой бригадиром Орловым, все-таки удалось взобраться на вал. Как вдруг отворились бендерские ворота Измаила, и турки, выйдя из крепости, ударили в крыло штурмующей колонны, разрезав ее пополам. Казаки смешались. Янычары бурным натиском опрокинули их в ров. Если бы не вытребованный кавалерийский пехотный резерв, дело здесь могло окончиться плохо. Сабельными ударами гусары, штыками пехотинцы прогнали турок обратно в крепость. Ободренные помощью пришедшие вовремя, казаки повторили штурм и стали на валу твердой ногой. 5-й штурмовой колонне бригадира Платова пришлось переходить крепостной ров по грудь в воде, а затем взбираться на крутой вал, одетый камнем. Втыкая пики в расщелины между камней, казаки Платова упорно карабкались на вал под ружейным огнем турок. Дурной оборот дела в 4-й колонне. Крики смятения оттуда, возгласы «Алла!» вне крепости при вылазке турок смутили и напугали казаков. Они отхлынули. Посланный им на помощь батальон пехоты повернул дело. Колонна возобновила штурм и, прочно завладев валом, вошла в связь с 4-й. За рекой дело шло очень удачно. Прикрывшие завесы артиллерийского огня с батареей острова Чатала, все 3 колонны до Рибаса на судах речной флотилии подошли к берегу и высадились. Флотилия тоже гремела по городу из своих медных фальконетов. Под грозный говор пушек колонны пошли в атаку и овладели пушками южных крепостных батарей. Стальной обруч неудержимо стягивался вокруг Измаила. Сомкнуть его концы в венец победы предстояло 6-й штурмовой колонне генерал-майора Кутузова. В 6-й штурмовой колонне у Кутузова находился батальон, пришедший из Бырлада. Батальон этот по 2-й ракете двинулся на место ему назначенное так стремительно, что оказался впереди других. А ему следовало по диспозиции быть в резерве. Командир выстроил батальон по передовым, не осаживая его назад. Из-за этого батальон суздальцев оказался позади, а по диспозиции ему следовало быть в первой линии. В кромешной тьме произошла небольшая суматоха, явился Кутузов. — Я не отойду ни на шаг назад, — упрямо заявил Кутузову батальонный. — Значит, такова ваша судьба, — ответил Кутузов. — Вы пойдете в атаку первым. По 3-й ракете батальон кинулся на штурм с беззаветной отвагой под перекрестным огнем свалов, образующих здесь 3 исходящих, выступающих угла. Раскаты «Ура!» и ответные вопли «Алла!» с вершины вала говорили о том, что там идет беспощадная рукопашная схватка. Суздальцы в резерве роптали. Ваня Гусек, с обмотанной по поясу под мундиром новокупленной уздечкой, прилепился неотступно к своему учителю Никифору Кукушкину и с давленным голосом спрашивал его: «Дядя Кукушкин, как же мы без дела остались?» «Делов на всех хватит. Без нас не обойдется», — спокойно ответил капрал. Отпор янычар был яростный, жестокий. Батальон потерял почти 3/4 людей. Командир с рассеченной ударом ятагана головой упал, но под руку его попала брошенная сабля. Он схватил ее, вскочил и ринулся в бой. Кровь, стекая из раны, застилала ему взор. Положение на участке 6-й штурмовой колонны сделалось критическим. Суворову сообщил об этом прискакавший от Кутузова казак. — Скачи назад! — Скажи генералу, приказ подписан. Казак замялся. — А более ничего? — Не перепутай. — Приказ подписан, — повторил Суворов. Казак поскакал обратно и на скаку кричал, чтобы не забыть загадки. Приказ подписан, приказ подписан, и с этим криком подлетел к Кутузову. Уже брезжил туманный рассвет. Кутузов сам с суздальцами пошел в атаку. Они бросились через ров с криком «Приказ! Приказ!», хотя никто не знал и не мог знать, что за приказ подписан. Суздальцы знали, что у Суворова один приказ — вперед. Гусек не отставал от Кукушкина. Втыкая штык в землю, он карабкался рядом с дядькой на скользкий от крови вал и кричал, поощряя себя, «Гусек, от старых гусей не отставай!» Ставя ногу на ровный гребень вала после крутизны, гусек оступился. Он упал бы, если бы его не подхватил Кукушкин. Что было потом, гусек плохо помнил. У него зашло с восторгом сердце. Он куда-то бежал вместе с другими, держа ружье наперевес и крича «Приказ!». Вдруг он почувствовал на штыке своем неподъемную тяжесть. В голову ударило, завертелись в глазах огненные колеса, гусек упал. Когда он очнулся, уже рассветало. Прислоненный к брустверу, гусек сидел, держа в руках ружье. Кукушкин снял с головы убитого турка белоснежную челму и принялся длинным полотном обматывать голову гуська. Сквозь полотно сочилась кровь. — Дядя Никифор, ты чего это делаешь? — спросил гусек в недоумении. — Турка из тебя дурака делаю. — Дядюшка, а Измаил наш? — Твой наполовину, а мою половину надо еще взять. — Дядюшка! — воскликнулся слезами в голосе гусек, взглянув на штык своего ружья и на свои окровавленные руки. — А я никак одного неприятеля сколол. — Мало одного. Дюжину. Ну и он тебя поцарапал. Долг платежом красен. — Ура! Суворов платит! — закричал гусек, встав на ноги. — Молчи, дурень! — строго прикрикнул Кукушкин. Озираясь, гусек удивился строгой тишине. Пушки замолчали. Прекратилась оружейная трескотня. Над рекою стоял туман, но город уже выплывал из тумана. Казалось, что дома, минареты и башни оторвались от земли и поднимаются ввысь. Бесчисленные стаи голубей, всполошенных штурмом, носились в безоблачном фарфорово-синем небе. Их крылья вспыхивали порой алой кровью. Там в высоте уже светило солнце. По валам, насколько хватал взор, ходили русские солдаты, склоняясь над убитыми, поднимая раненых. — Дядя Никифор, когда ж твою половину Измаила брать будем? — спросил гусек. — Коль скоро Суворов велит, тогда и возьмем. Вторая половина штурма оказалась трудней во много раз, чем первая. Овладев к солнцу всем поясом измаильских укреплений, русские войска сильно расстроились, потеряв очень много убитыми и ранеными. Почти все офицеры получили раны, в большинстве тяжелые. Турки, занимая центральное положение, собирались в тесных улицах Измаила. Численный их перевес был еще значительнее после убыли в русских штурмовых колоннах. К тому же атакующие образовали растянутую линию, а турки сплотились. Суворов приказал войскам, отдохнув, продолжать атаку, не давая туркам опомниться. Колонны построились и двинулись в город. Туман рассеялся. На улицах и площадях города завязался снова бой, вернее, сотни кровавых боев. Затихая в одном месте, выстрелы и боевые крики вспыхивали в другом. Все дома Измаила, каменные, с толстыми кирпичными стенами, превратились в блокгаузы. Из окон домов, из-за стен летели пули. Большие дома, казармы и янычар, высокие ханы, гостиницы приходилось штурмовать, как цитадели, применяя артиллерию. Вдобавок ко всему, Сираскир приказал спустить с коновизи всех кавалерийских лошадей. Конница турецкая не могла теперь действовать на узких и кривых улицах. тысячи взбешенных, разнузданных коней носились по улицам и площадям. Выстрелы и штыки не могли их остановить. Русские солдаты падали, смятые и растоптанные конскими копытами. Суворов приказал вступить в город всем резервам, пехотным и кавалерийским. Конница охватила город кольцом по линии укрепления, уничтожая тех турок, которые пробились сквозь штурмовые линии и не хотели сдаваться. К часу дня русские войска достигли середины города. В руках турок оставались только две мечети и неприступный редут Табия. Но когда из мечети турок выбили, редут выкинул белый флаг. Сираскир Айдос Магомед с 2000 нычар затворился в самом большом доме. Батальон фанагорийских гренадеров по приказанию Павла Потемкина атаковал последнее убежище коменданта Измаила. Из дома фанагорийцы встретили картечью. У турок в их цитадели нашлись и пушки. Подвезли артиллерию и ядрами выбили ворота хана. Фанагорийцы ворвались внутрь. Суворов приказал кавалерии очистить город от остатков неприятеля. Назначенный комендантом Измаила генерал-майор Кутузов принял город и крепость в свое распоряжение. Над редутом Табея развернулся русский флаг. Караулы встали в различных местах. Важнейшие караулы занял фанагорийский полк. Комендант крепости Кутузов приказал казакам собирать брошенное оружие и патронные сумки, в особенности пистолеты. Караулы из крепостных ворот никого не впускали в город. Разного люда, пешего и конного, ко дню штурма под Измаилом накопилось множество. У бендерских ворот караул, поставив рогатки, едва сдерживал напор толпы. Сержант пошутил. — Мы штурмовали, а вы хотите на даровщину? Лезьте через вал. Шутку приняли за разрешение. Толпа кинулась в ров и с криками полезла на валы. Ни окрики часовых с вала, ни их выстрелы в упор не остановили этого второго штурма. В воротах толпа мадьярских и воложских крестьян опрокинула рогатки, смяла караул и ворвалась в низложенный оплот ненавистных поработителей. Кутузов приказал защищать мирное население. Вахт-парад. Опоясанный поверх мундира зеленым знаменем, сорванным с древка, с незаряженным пистолетом в руке, с головой окутанной челмою, Гусёк сначала следовал за старым капралом, но затем от него отстал. Гусёк брел по кривой улице. Статный червонно-золотой масти жеребец, забежав в тихий переулок, мирно выщипывал из расщелин каменной ограды порыжелую траву. У Гуська радостно стукнуло сердце. Достав из-под мундира уздечку, Гусёк тихо подошел к жеребцу и сказал: «Тру-тру, не бойся, смирный». Коню, видно, прискучила одинокая воля. Он храпнул, раздув ноздри. Запах гуська коню понравился, конь дался ему спокойно. «Вот так у нас дело пойдет», — обратав коня новой уздечкой, приговаривал Гусёк, выбирая из конской гривы репья. Разобрав повозья, Гусёк вскочил на коня и шагом выехал из узкой улочки на площадь. Через площадь казаки гнали табунок коней. «Эй, служба!» — крикнул Гуську казачий урядник. «Слезай с коня долой!» «Как бы не так! Слезай! Да ведь коня-то мы хотим от Суздальского полка Суворова в подарок!» «Это дело другое!» «Хороший конь!» — похвалил урядник. «Пожалуй, и не самого ли Сираскира носил?» «Это вы, ладно, службу думали. Надо старичка уважить. Он коней любит». Казаки погнали табунок дальше. А Гусёк на Смирном выехал на Измаильский Майдан. Майдан кишел народом. Русские терялись в разношерстной толпе. В одном месте в ряд стояли вазы с яблоками, раскинулись палатки с восточными сластями, манили, чадя угаром, шашлычники. Народ толпился у огромной винной бочки на вазу. Винторговец садил вино в жестяные кружки. Гуську захотелось пить. Он подъехал к бочке и потребовал полкварты. Вытянув кружку до дна одним духом, Гусёк достал из-под полы монету, кинул ее в кружку и поехал искать свой полк. Суздальцы расположились в казарме янычар. Батальонный Золотухин, покуривая трубочку, сидел среди двора на барабане. Гусек въехал во двор веселый и закричал: «А вот он и я! Победа! Слава! Слава! Слава!» Увидев Золотухина, Гусек осекся. Батальонный крикнул: «Гренадер! С коня долой! Сюда!» Гусек скатился с коня и подвел его к батальонному. Золотухин строго оглядел Гуська и спросил: «Чей конь?» «Мой. Отведи коня на двор старой крепости, там примут». «Так ведь я не себе!» — закричал Гусек солдатам. «Подарим коня Суворову, срам смотреть, на чем он ездит!» «Ай да, Гусек, что выдумал! Молодец!» Солдаты, смеясь, окружили Гуська. Подошли офицеры. Все любовались червонно-золотым конем. «Ты, малый, не дурак», — сказал батальонный. «Конь хорош. Подберите-ка, братцы, из добычи убор для коня. Да побогаче, показистее». Солдаты принялись подбирать коню драгоценную сбрую. Военная добыча суворовских войск оказалась огромной. Пушек взяли в крепости 265, знамен 364, пунчуков. Это конский хвост на украшенном древке, знак сана и власти у турецких пашей. 9. Пороху 3000 пудов, лошадей более 10 000, а также огромное количество боевых припасов, продовольствия и фуража. Огромны были и людские потери турок. Убитых неприятелей насчитывали 26 000, пленных 9 000. Тела убитых турок во избежание заразы бросали в Дунай. Суворовские войска потеряли около 4 000 убитыми и 6 000 ранеными, среди них 400 офицеров. Тела русских вывезли за стены Измаила и похоронили в братских могилах. 11 декабря Суворов послал 2 донесения о победе. Екатерине в Петербург: «Гордый Измаил у ног вашего величества», и Потемкину в Яссы: «Нет крепче крепости, отчаяние обороны, как Измаил, падший пред высочайшим троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость». 11 декабря Суворов отправил Потемкину донесение о победе, а 12-го торжественно въехал Измаил. На огласисе старой крепости у бендерских ворот выстроилась почетная стража фанагорийского и суздальского полков, несших в этот день караулы. Суворов во всех орденах, русских и иностранных, с орденской черной и желтым лентой через плечо, стоял стрелкой, слушая строевой рапорт коменданта Измаила Кутузова. Приняв рапорт, Суворов поздоровался с гренадерами и начал говорить. Он говорил, покашливая, хриплым голосом, словно разбирая обыденный вахтпарад. И штурм Измаила, в его словах, представлялся как будто бы делом обычным, рядовым. Он хвалил солдат и командиров за точное исполнение приказов, за правильное, согласно диспозиции, занятие мест, назначенных штурмовым колоннам, за то, что все колонны по третьей ракете двинулись на штурм одновременно. Никому Суворов не произнес хулы и кончил речь обычными, как на вахт-параде, словами: «Субординация! Экзерциция, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава». Отслужили молебен, под орудийный салют возгласили вечную память павшим и многие лета живым. Суворову подали донского жеребца. Тут генералы и офицеры расступились. Из толпы вышел Гусек и подвел к Суворову червонно-золотого, смирного коня. Убрали из смирного солдата на славу. Богато, как сами хотели. Чепрах, шитый золотом, турецкое седло с высокой лукой, украшенное самоцветными камнями. Между ушей коня колыхался пышный султан из белых страусовых перьев. Суворов залюбовался конем. «Ваше сиятельство! Прими солдатский подарок!» — громко провозгласил Гусек и тише для одного Суворова прибавил: «Моя добыча, конь-то, а уздечку я купил». Суворов блеснул взором, подошел к Гуську, обнял его, поцеловал и похвалил коня. «Хороший конь. Видно, что привык к парадам. Скажи товарищам от Суворова спасибо, только принять подарок не могу. Мы, русские, воюем не за добычу. Донской конь принес меня сюда, донской конь его несет отсюда. Гусек с печальным восторгом воскликнул: «Батюшки, от коня отказался!» «Расседлай коня», — приказал Суворов. Гусек поспешно исполнил приказание, расседлал Смирного, свалив чепрак, седло и остальной убор на землю. Поникнув, стоял Гусек с уздечкой в руке, поднял у Суворова полные слез глаза и робко предложил: «Может, хоть уздечку возьмешь?» «Взять не возьму, а куплю, пожалуй», — ответил Суворов, — «коли недорого просишь». «Да по своей цене отдам. 3 рубля заплатил». Суворов взял из рук Гуська уздечку, приказал казаку взнос дать ею своего донского жеребца, а Мандрыкину заплатить Гуську 3 рубля. Суворов вскочил на коня и шагом направился к бендерским воротам. Получив деньги, Гусек закричал: «Ура! Суворов платит!» и кинулся к суздальцам. Они его окружили. «Вот, братцы, штука! От коня отказался, а уздечку купил у меня. Вот они, 3 рублика. Да где же дядя Никифор?» «Эва, хватился! Дядя Никифор в чайхане лежит». Испуганный побежал Гусек на Майдан. Нашел чайхану и вошел под ее сумрачный свод. Тяжелый смрадный воздух захватил Гуську дыхание. На устланном соломой полу чайханы лежали в повалку и стонали раненые. Гусек нашел Никифора. Старый капрал лежал в сторонке у стены, навзничь с закрытыми глазами, накрытый плащом. Гусек тихо позвал его. Капрал открыл глаза. «А, Гусек, пришел! Ну что?» «Да ведь дело какое, дядя Никифор! Он от коня-то отказался!» «От какого коня?» Гусек рассказал, как было дело. Лицо капрала просветлело. Он усмехнулся. «Эх ты, дурак вахлак! Думал Суворова конем соблазнить. А хотел он взять коня-то. Да разорделся, уж и хорош конь-то. Так он на коня жарко глядел. А уздечку мою за 3 рубля у меня купил». «Дешево отдал». Они помолчали. «Ты не помри, дядя Кукушкин». «Помру, похоронят. А ты кланяйся товарищам. Вели долго жить. Да, еще погожу умирать, я вроде бессмертный. Прощай, дядь Никифор, поправляйся». Гусек вышел из чайханы. Уже темнело, но Майдан гудел, кое-где зажигались фонари, отовсюду неслись песни, слышался женский смех. Туман повил город пеленой, на валах перекликались часовые. Суворова после штурма трепала лихорадка. Он стремился душою на север, тоскуя по белым снегам и крепкому морозу. Там, в России, болезнь всегда ослабевала или оставляла его совсем. Пробыв под Измаилом еще несколько дней, он объявил, что едет в Петербург. Дорога лежала через Яссы, где проводил дни в роскоши, и лени Потемкин. Александру Васильевичу предстояла с ним встреча. В день отъезда Суворов простился с войсками. Офицеры провожали его гурьбою. Суворов сел в свою повозку, Дубасов в свою. Возничий хлестнул коней. Тройка поскакала, за нею пара. Повозки прыгали по кочкам замерзшей дороги. В повозке Дубасова гремела и дребезжала посуда.